Шарлотта выжидала, и Джастина начала рассказывать, тихо, едва слышно, не глядя на собеседницу, теребя в руках вышитый край льняной простыни. «Моя мать была горничной. Она вышла замуж за испанского матроса. Он умер, когда я была совсем крошечной. Погиб в море. Она осталась без средств к существованию с маленьким ребенком на руках. А так как она вышла замуж за иностранца, против воли семьи, родные отказались от нее. Она брала стирку, чинила одежду, но мы едва сводили концы с концами. Больше она замуж не вышла». Мисс Беринг улыбнулась странной, иронической улыбкой. «Я в детстве была некрасивой и слишком смуглой. Меня дразнили цыганкой, итальяшкой и еще кое-как похуже. Издевались над формой моего носа. Однако, когда я повзрослела, во мне появилось изящество. Я была не похожа на других, и это интересовало, особенно мужчин. Я научилась быть привлекательной. Узнала, как вызывать любопытство и сохранить его. Я...» Она старательно отводила взгляд в сторону. «Я научилась льстить мужчинам, доставлять им радость». Джастина не уточнила, что она под этим подразумевает, но Шарлотта ее поняла. «И Эйнсли Грэвилл был среди этих мужчин?» — уточнила миссис Пит. Девушка резко подняла голову, и глаза ее сердито сверкнули. «Он был единственным. Но когда положение становится отчаянным и иначе выжить нельзя, становишься не особенно разборчивой. Берешь того, у кого есть деньги, кто не бьет и не заразит дурной болезнью. Вы думаете, мне все это нравилось?» Она ощетинилась, словно Шарлотта уже начала ее осуждать. «Ах, вы бедняжка», — заметила миссис Пит с легким сарказмом. На мгновение в глазах мисс Беринг вспыхнул яростный огонек, но ее гостья была далеко от мысли, что ей может угрожать опасность. Она совершенно позабыла о том, что всего несколько дней назад эта девушка покушалась на жизнь человека, и ей не удалось его убить только потому, что он был уже мертв. И что еще 10 минут назад она думала, что покушение ей удалось. Шарлотта взглянула на великолепные кружева, которыми была обшита ночная рубашка Джастины. Эта рубашка была неизмеримо красивее, чем ее собственная, и гораздо дороже. «Мне нравится ваша сорочка», — заметила она сухо. Мисс Беринг покраснела. И снова несколько минут они сидели молча. Наконец Джастина снова подняла взгляд. «Вы все правильно говорите. Но начать надо с того, что иначе я бы не выжила. А затем я полюбила роскошь, которую теперь уже могла себе позволить. Если вы были когда-то бедной, жили в голоде и холоде, вы всегда будете ощущать страх и бояться завтрашнего дня. Я всегда думала оставить такую жизнь, найти респектабельное занятие, но только вот никак не наступал подходящий для этого момент. Так почему же вы убили Эйнсли Грэвилла? Вы так сильно его ненавидели? Зачем?» «Нет, я не очень сильно ненавидела его», — раздраженно ответила девушка, и в ее черных глазах промелькнуло презрение. «Хотя да, я ненавидела Эйнсли, потому что он презирал меня. Как, впрочем, вообще всех женщин», — добавила она со злой усмешкой. «За исключением тех моментов, когда ему было не до нас. В каком-то отношении он был типичным мужчиной, который нуждается в женщинах и в то же время питает к ним отвращение. Но я убила его, потому что он рассказал бы обо мне Пирсу, о том, что я собой представляю, чем я была. А это для вас имело значение?» Шарлотта задала такой вопрос без всякого вызова, а просто из любопытства. Джастина закрыла глаза. «Да. Это было для меня важнее всего в мире. Я люблю Пирса и хотела быть с ним не потому, что решила покончить с занятием шлюхи». Она заставила себя выговорить это слово, и по лицу ее было видно, что оно причинило ей боль, как удар ножа. «Я люблю его, потому что он добрый, с ним интересно и он великодушный. У него есть надежды и опасения, которые мне понятны. мечты, которые я могу разделить, и мужество, чтобы стремиться к их осуществлению. И он любит меня. Главное, что он меня любит». Она говорила с таким напряжением, что ее голос надорвался от усилия не потерять над собой контроль. «Вы представляете, что с ним было бы, услышав он подобную новость? Вы можете вообразить такую сцену?» Эйнсли потешается над ним и сообщает, что его драгоценная, обожаемая невеста была шлюхой его отца. Ведь ему бы такая сцена доставила удовольствие. Он мог быть очень жестоким. Она вцепилась пальцами в край простыни. Ему было не по нраву чужое счастье, особенно близких ему людей, потому что они обладали тем, чего у него не было. Эйнсли не мог быть счастлив ни с одной женщиной, потому что не умел любить. Он не позволял себе нежности и не видел ее в других. Этот человек во всех видел только свое отражение. У каждого пытался найти слабое место, чтобы его использовать, и всегда старался уязвить первым, прежде чем на него нападут и причинят ему боль. «Да вы действительно его ненавидели, правда?» — спросила Шарлотта, чувствуя, что слова Джастины продиктованы не только ненавистью, но еще и знанием, что собой представлял Гревилл, и трезвым размышлением. Мисс Беринг встретила ее взгляд. «Да, ненавидела, и не только за то, как он поступил со мной, но и за такие же отношения со всеми остальными. И, наверное, для меня он стал олицетворением мужчины. Итак, что вы теперь предпримете?» Миссис Питт ответила не сразу, но в конце концов высказала только что сложившееся у нее мнение. «Вы его не убили, но вышло это случайно. Вам просто, если угодно, повезло. Вы хотели убить?» «Да, знаю. Что же вы теперь намерены делать?» — повторила Джастина. «Я не знаю, как определить преступление, когда нападают на мертвеца. Но, наверное, состав преступления тут есть. Если мистер Питт собирается меня арестовать...» Мисс Беринг прерывисто вздохнула. Она не заплакала. Может быть, слезы придут позже, когда она останется одна, все окончится, и впереди будут только угрызения совести. Но пока девушка опять взяла себя в руки и продолжала. «Если мистер Питт намерен меня арестовать, то, пожалуйста, могу ли я сама пойти и рассказать Пирсу, за что? Думаю, я бы, по крайней мере...» Она снова замолчала. В светильнике мягко шипел газ. Больше во всем доме не раздавалось ни звука. «Но я не уверена, что смогу», — закончила Джастина. Это был крик отчаяния. Девушка съежилась. Да, она действительно была очень хрупкой, очень тоненькой. А теперь вся напряглась, и каждый мускул ее, наверное, свело судорогой. Можно было подумать, что ее пронзила сильная физическая боль. «Нет, сможете», — заверила ее Шарлотта. «Да, это, наверное, будет ужасно, но если вы не расскажете ему все сами, то будете потом всю жизнь жалеть. Даже если все рухнет, соберитесь с духом». Джастина внезапно рассмеялась. Это был горький смех, скорее истерический. «Вы так легко обо всем говорите», — фыркнула она. «Но это не вам придется стоять лицом к лицу с единственным мужчиной, которого вы любите. Возможно, он вообще единственный человек на свете, которого я люблю, кроме матери, а она уже умерла. И теперь мне надо сказать ему, что я шлюха и способна на убийство, и не убила его отца только потому, что какой-то сумасшедший ирландец добрался до него первым». «Вы предпочитаете альтернативу?» — мягко возразила миссис Питт. «Чтобы кто-то рассказал ему все вместо вас? Давайте это сделаю я, если хотите, но только вы должны меня убедить, что сами этого не сможете». Мисс Беринг сидела молча, не сводя с нее взгляда. «Чего вы хотите?» — повторила Шарлотта. «Отсрочку? Но ведь время ничего не изменит. Однако, если хотите, я подожду». «И ничего не изменится, нет?» — заговорила девушка спустя минуту-две. «Я не могу проснуться и узнать, что весь наш разговор — кошмарный сон». Ее собеседница улыбнулась. «Может, это мне надо проснуться? И тогда окажется, что его ударила по голове Кезия или одна из горничных. Она пожала плечами. Или, возможно, проснется Красный Король, и все мы исчезнем. Что? Не поняла мисс Беринг. Это из «Алисы в Зазеркалье», пояснила Шарлотта. Предполагалось, что там всех действующих лиц видит во сне Красный Король. И его нельзя разбудить? Нет. Ну, тогда я пойду к Пирсу и все ему расскажу. Миссис Пит еле заметно улыбнулась, но ничего не ответила. Джастина встала с постели, на минуту заколебалась, словно решаясь, одеться ли ей как следует в платье или не стоит, а потом надела халат. Затем подошла к туалетному столику, взяла щетку и замерла со щеткой в руке, глядя на свое отражение в зеркале. Она была бледна от страха и потрясения и казалась очень усталой. Волосы выбились из ее заплетенной на ночь косы. «Я бы не стала», — сказала Шарлотта, прежде чем осознала, что не должна именно сейчас оказывать влияние на какое-либо решение девушки. Джастина положила щетку и посмотрела на нее. «Вы правы. Сейчас не время для тщеславия и вообще для заранее продуманных действий». Она прикусила губу. Руки у нее чуть заметно дрожали. «Вы пойдете со мной?» — спросила она внезапно. Миссис Пит удивилась. «А вы уверены, что этого хотите? Это ведь самый личный разговор в жизни из всех, что вам доводилось или доведется вести». «Нет, я в этом не уверена. Если бы я могла придумать что-нибудь еще, я бы это сделала. Но присутствие другого человека позволит сохранить разумный тон и честность. Сейчас не время пускать в ход эмоции. Это не даст нам сказать то, о чем мы потом пожалели бы или сказали бы иначе». «Вы действительно так считаете?» «Да». «И, пожалуйста, идемте, а не то я утрачу мужество». Шарлотта больше не возражала. Она поднялась, вышла вслед за Джастиной в коридор и зашагала к расположенной рядом комнате Пирса. Мисс Беринг остановилась, глубоко вздохнула и постучала. Дверь отворилась, и в коридор выглянул Гревилл-младший. Вероятно, он только что лег и не успел еще заснуть, что, учитывая события вечера, было неудивительно. Сначала молодой человек увидел свою невесту. «Что-нибудь случилось?» — спросил он, сразу встревожившись. «Ты заболела?» Его лицо даже в тусклом коридорном свете было полно заботы и участливости. «Да», — с иронией ответила девушка. «Мне необходимо с тобой поговорить. Сожалею, что так поздно, но завтра утром у меня точно будут другие заботы». «Я сейчас оденусь». Юноша хотел уже вернуться в спальню, как вдруг увидел Шарлотту. «Миссис Пит?» «Мне кажется, будет лучше, если мы войдем», — решительно сказала та. «Мы можем посидеть в гардеробной». «Но она очень маленькая, и у меня нет трех стульев», — заколебался Пирс. «В данных обстоятельствах это едва ли имеет значение», — пробормотала Шарлотта, направляясь в комнату и подавая пример молодой паре. «Мы же не хотим разбудить еще кого-нибудь, разговаривая в коридоре». «Или говорите кивоками?» «А в чем дело?» Гревилл старался скрыть свою тревогу. Он был очень бледен и, казалось, падал с ног от усталости. Под глазами у него залегли тени, похожие на синяки, пряди волос в беспорядке падали на лоб и торчали на макушке. «Что случилось, миссис Пит? Еще кто-нибудь мертв, да?» «Нет», — быстро разуверила его Шарлотта, хотя сам он, наверное, предпочел бы последнее, если бы мог заранее знать, что сейчас услышит от Джастины. «Пожалуйста, сядьте, я могу и постоять». Уже несколько напуганный, юноша послушно сел и повернулся к мисс Беринг. Та села на второй стул, а миссис Пит отошла к плохо освещенной стене. Горела только одна лампа. Пирс, очевидно, зажег ее перед тем, как открыть дверь. Джастина посмотрела на Шарлотту и начала. «Пирс, мы не знаем, кто убил твоего отца, сломав ему шею. Думаю, это кто-то из ирландцев, но не знаю, кто именно». Голос ее почти не дрожал. У нее явно была очень сильная воля. Но это я ударила его по голове банкой с солями и столкнула под воду. И она замолчала, ожидая ответа. Но ответом ей была тишина. Слышно было только слабое шипение газа. Дважды Гревилл-младший открывал рот, словно желая заговорить, и понимал, что ничего не может сказать. Поэтому Джастине не оставалось ничего другого, как продолжать. Говорить ей было тяжело, и голос у нее стал хриплым. Потому как напряглись у нее спина и плечи, Шарлотта поняла, что если поначалу девушка и надеялась на благополучный исход разговора, то сейчас распростилась с этой надеждой. Она говорила, понуждаемая отчаянием. «Я хотела его убить», — рассказывала мисс Беринг без всякого выражения. «Мне это не удалось, но только потому, что он был уже мертв. Я была его любовницей, из-за денег, и он собирался тебе об этом рассказать». Она улыбнулась с горькой насмешкой над самой собой. «Я думала, что не смогу этого пережить. Я все еще люблю тебя, и я хотела, чтобы ты меня любил, хотела этого больше всего на свете. А ведь если бы он тебе рассказал, я бы легче это перенесла, чем вот сейчас, когда я сама тебе обо всем рассказываю, и не только о том, чем я занималась, но и о попытке убийства. Я сожалею, очень сожалею, что так поступила с тобой. И ты никогда не поймешь, до чего я сейчас расстроена». Молодой человек посмотрел на нее так, словно никогда прежде не видел. Она ответила ему прямым взглядом, молчаливым и не мигающим. Шарлотта замерла на месте. Она бы почувствовала себя чрезвычайно навязчивой, если бы кто-нибудь из этих двоих обратил на нее сейчас внимание. «Зачем?» — спросил Пирс с болезненно искаженным лицом, неспособный понять то, что он сейчас услышал. «Почему ты вела такой образ жизни?» На этот раз Джастина не стала употреблять слово «шлюха», но если и хотела как-то оправдаться, то преодолела искушение. Миссис Питт так и не узнала, помогло ли девушке в этом ее присутствие или что-то другое. «Сначала для того, чтобы выжить», — ответила мисс Беринг тихо и монотонно, словно боясь выразить обуревавшие ее сильные чувства. «Мой отец погиб в море, и у нас с матерью не было никаких средств к существованию. Мамина семья отреклась от нее за то, что она вышла замуж за иностранца. Они не желали нам помогать хоть чем-то. А позже я привыкла к хорошим вещам, теплу, уюту, а потом и к роскоши, и к свободе от беспокойства, что буду есть и где жить на следующей неделе». Она сделала паузу, глубоко вздохнула и продолжила. «Я знала, что долго это продолжаться не может. Женщины стареют и становятся ненужными. После 30 много не заработаешь, и уж тем более после 35. Поэтому я хотела накопить денег и купить себе какое-нибудь дело. Я все время хотела расстаться со своим образом жизни, но продолжать было так легко и просто, и так тянулось до нашей встречи в театре. Я полюбила тебя и поняла, какую цену заплатила за свое благополучие. Со дня нашей встречи у меня все изменилось». Она не стала распинаться, убеждая своего любимого, что говорит правду. А он все сидел молча, слегка вздрагивая, словно от физического потрясения. Проходили минуты, 5, 10, четверть часа. Никто не двинулся и не произнес ни звука. Шарлотта, несмотря на халат, окоченела от холода. Но она не смела, не должна была нарушать молчание. Джастина не смотрела на нее, не пыталась дать ей знать взглядом, что ждет от нее вмешательства. Наконец Пирс перевел дыхание. «Я...» — начал он и покачал головой. «Я не могу...» Вид у него был глубоко несчастный, потерянный. Молодой человек был слишком ранен, чтобы выразить свою мысль связно. «Я очень сожалею», — выговорил он наконец. «Но мне нужно время подумать». «Конечно», — быстро, странным ровным тоном ответила мисс Беринг. Это было признание, что она проиграла, и что внутри нее что-то отмерло навсегда. Она встала и, наконец, взглянула на Шарлотту. «Спокойной ночи», — сказала девушка, и это соблюдение формальной вежливости было одновременно и нелепым, и очень понятным. А что еще можно было сказать? Она пошла к двери, а Пирс беспомощно глядел, как она уходит. Миссис Пит последовала за ней и плотно закрыла за собой дверь. Они вернулись в комнату Джастины. Шарлотта не знала, хочет ли та остаться в одиночестве или, наоборот, боится этого и в итоге не решилась ее оставить. Девушка, должно быть, была в отчаянии, поэтому ее спутница без разрешения вошла в комнату следом за ней. Мисс Беринг шла как в кошмарном сне, не понимая, кто она и где находится. Она ударилась об угол деревянной кровати, но только мысленно отметила про себя, что ей больно, после чего упала на постель. Она была слишком оглушена горем, чтобы плакать.